Глава 17. «Какого хрена, черт возьми?» — спросила я у Орина Кэпшоу. «Прости, прости, прости», — повторял он. Лицо у него было бледное и искренне виноватое. «Я просто заглянул проверить, на месте ли ты. Пришел-то из библиотеки, окно прямо напротив». «Просто заглянул проверить? Здесь что, так принято?» Орин смутился и пожал плечами. «Ну, вообще-то да». Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, стараясь сосредоточиться на аромате свежего лесного воздуха. Опознав косы Орина вокруг лица в окне, я вылетела на улицу и едва не сбила его с ног. Теперь мы стояли практически посреди леса, и я от души на него орала. «Эй, ну извини», — повторил Орин. «В следующий раз загляну сразу в дверь». «Тебе что-то нужно?» — резко поинтересовалась я. «Просто пришел спросить, как дела. У меня обед. Я поел и прикрыл свою лавочку на час». Я посмотрела на здание библиотеки. Машин на стоянке не было. «Все жаждущие интернета идут в аэропорт во время обеда?» «Да, если только мне не удается найти какого-нибудь сменщика на этот час. Иногда получается». «А нельзя просто кого-то нанять?» «Скорее нет, чем да. Мы все помогаем, где можем, когда есть время. Но все зависит от того, что еще творится в округе». «А-а-а!» Сердце у меня по-прежнему билось сильно, но уже не так быстро. Я взглянула на Орина, который, казалось, ждал приглашения зайти внутрь. Я постаралась приглушить раздражение в голосе. «Не хочешь войти?» «Да, я не бывал тут с тех пор, как Бобби умер». Орин улыбнулся мне и направился к двери. Я пару секунд смотрела ему в спину, а затем пошла следом. Если контактный кайф не был выдумкой, то у меня наверняка был именно этот диагноз. Орин, казалось, жил в облаке марихуаны. Интересно, это обязательный элемент стиля, если у тебя внешность Вилли Нельсона? Или наоборот, образ жизни навязал ему такой имидж? Я знала, что в медицинских целях марихуана на Аляске разрешена. Но наше с Орином знакомство все же не было настолько близким, чтобы я решилась спросить у него о болезни, которая потребовала такого лекарства, и была ли она вообще. «Люблю это место», — проговорил он, потягивая виски, который я ему налила. Орин расположился на одном из стульев, уложив ноги на соседний стол. «Раньше засиживались тут?» «Да, мы с Бобби постоянно травили друг другу байки. Он был ветераном Вьетнама, ему было что рассказать». «Вам тоже, полагаю?» «О, да. Я работал на правительство, да и сейчас иногда с ними сотрудничаю. Не могу рассказать обо всем, что делал и видел, но пара историй найдется. Мы с Бобби говорили обо всем». Он снова отпил из бокала, а в глазах появилась грусть. «Мне его не хватает». «Мне очень жаль». «Нормально. В этом ведь суть любви и дружбы. Быть благодарным, пока они есть, потому что через мгновение можно все это потерять». «Верно», — ответила я и откинулась на спинку своего стула. «Не хотите рассказать о каком-нибудь приключении? Не обязательно с перчинкой, что-нибудь попроще». Орин какое-то время изучал меня, потом сказал. «Одно время я участвовал в небесной миссии». Я кивнула. «Когда поступают сообщения об НЛО, эти случаи расследуют. Пару раз я был одним из этих ребят». «Секретные материалы и все такое?» Орин рассмеялся. «Нет, не совсем, хотя было бы неплохо». «И как, что-то интересное нашли?» «Нет, к сожалению, ни одного захудалого пришельца. У меня были два случая, которые не прояснились до конца, но все остальные объяснялись довольно просто». «То есть те два могли быть инопланетянами?» «Или просто люди присочинили?» Теперь я изучающе смотрела в прищуренные глаза Орина. Он отлично врал, но все же не так хорошо, как ему казалось. Хотя, может, он и не особо старался. Может, он просто пытается мне сказать, что в мире есть инопланетяне. Я не стала углубляться в эту тему. «Орин, а это вы заглядывали в окно пару дней назад?» «Нет, мэм, а что?» «Затылком чувствовала». «Понятно». Он посерьезнел. «Всегда прислушивайтесь к такому». «Уже». Он так и не сказал мне, что знает, кто я на самом деле. Понять, стесняется он или нет, я не могла. Но дело у меня к нему было. «Орин», — обратилась я к нему, — «а вы уже искали информацию по Линде и Джорджу Раферти?» «Да упокоится она с миром». «Нет, а что?» «Насколько я знаю, официальная причина ее смерти — самоубийство. Но я слышала, что многие в это не верят, включая, возможно, и шефа полиции. Хотите узнать, что такого было в ее прошлом?» «Это был не вопрос». «Хочу». «Для статьи?» «Может быть». «Вы любите быть при деле. Стараетесь отвлечься?» Орин посмотрел на меня еще более пристально, прищурив глаза. Он не задавал лишних вопросов, но я не собиралась вот так сразу все ему выкладывать. «Именно». Я включила ноутбук. Внизу на экране загорелась иконка библиотечного Wi-Fi. «Для подключения нужен пароль?» «Медведи едят людей, в одно слово». «Ясно, туристов наверняка держат в тонусе». «В том и смысл». «Так, я в сети, попробую поискать сама, а потом вы можете подключить вашу секретную правительственную магию». «Договорились. Буду сидеть тут со своим бокалом, пока вы раз за разом будете забредать в тупик, через который я, между прочим, мог бы прорваться в два счета. Сколько времени у вас еще есть?» «Полчаса». «Мне хватит», — ответила я и взялась за работу. Орина, кажется, нисколько не напрягала ожидания. За свою жизнь мне пришлось выискивать довольно много сведений, но интернет в петиции был настолько медленным, что уступал лишь телефонному модему. Я начала поиски с конца, вбив в поисковик имена супругов плюс «Бенедикт Аляска» и нашла небольшую заметку трехлетней давности. К тексту прилагалась черно-белая фотография улыбающегося Джорджа, а в статье коротко и емко рассказывалось о его работе в туристическом центре национального парка Глейшер-Бэй. Джордж Раферти приехал к нам из Чарльстона в Южной Каролине, где они с женой держали магазин по ремонту часов. Супруги не из тех, кто зря теряет время, поэтому они с удовольствием присоединились к нашей команде, встречающей вас у подножия аляскинских ледников, окруженных бесконечным океанским простором. Не упустите шанс познакомиться с Джорджем и расспросить его про давнее увлечение — столярное ремесло. Я не могла с уверенностью сказать, пытался ли автор статьи намекнуть, что до своего переезда на Аляску Раферти переехали в Чарльстон откуда-то еще, или на то, что магазин у них появился сравнительно недавно. Но я копнула чуть глубже и уже через минуту обнаружила на одном из новостных сайтов Чарльстона описание той самой трагедии, о которой мне рассказывали. В статье, датированной еще тремя месяцами ранее предыдущей, говорилось о 17-летнем молодом человеке по имени Дилан Раферти, учащемся старшей школы, который погиб по вине невнимательного водителя. Несмотря на то, что ни Джордж, ни Линда упомянуты не были, мысль о том, что они были родственниками, казалась вполне правдоподобной. Однако для полноты картины мне недоставало информации, и чтобы удостовериться, я поискала некролог Дилана. Он нашелся сразу, и какое-то время я просто смотрела на имена родителей — Джордж и Линда Раферти. Когда читаешь о таком, понимаешь, почему люди после этого старались скрыться от реальности. Тяжело. «Ага. Я слышу сомнения». Я повернулась к Орину. «Да нет, то есть да, кажется, что все верно, но так ли это?» «Что вы имеете в виду?» «Я думаю, всегда имеет смысл копнуть поглубже. Я могу это сделать». Орин поднялся. «Но один. Если я не открою библиотеку вовремя, у меня будет толпа недовольных посетителей». «Расскажете, если что-то накопаете?» «Конечно. Какой у вас номер?» «У меня нет телефона. Я просто всегда здесь». «Лады. У нас тут не самая лучшая мобильная связь, так что я понимаю. Но давайте я вам дам номер библиотеки. Это стационарный телефон». Орин нацарапал цифры на клочке бумаги и направился к выходу. В дверях он обернулся. «Вы не против, если я буду заходить время от времени? «Если будете заняты, просто выставите меня вон». «Приходите в любое время», — улыбнулась я. «Только не заглядывайте в окно. Лучше сразу стучите в дверь». «А она будет закрыта», — уточнил он. «Пока да». Орин молча посмотрел на меня, словно решая, следует ли возмущаться по этому поводу. «Понял». Мне было настолько комфортно с Орином Кэпшоу, что возможность узнать его поближе и, может, даже подружиться, очень увлекала. Ну или всему виной был контактный кайф. В любом случае, он мне понравился, и, кажется, это было взаимно. Было видно, что это потрепанное металлическое здание, приютившее столь необычную для этого места редакцию газеты, дорого его сердцу. «До скорого», — попрощался Орин, сопроводив слова своим фирменным жестом мира. Он толкнул дверь и вышел под накрапывающий дождь. «Увидимся. Мне точно надо будет купить где-то еще виски». Вернувшись к ноутбуку, я постаралась отыскать что-нибудь о Линде, хотя бы фотографию или такую же приветственную статью, как о Джордже, но не нашла ничего. Мне очень не хватало лица Линды, ее улыбки для полной картины, образа, который я могла бы закрепить за ней у себя в голове. Быть может, Орин что-нибудь отыщет. Я встала, чтобы запереть дверь, но перед этим распахнула ее, проверяя, что творится снаружи. Начинал лить дождь, гремел гром, но я не могла определить, откуда идет гроза. Ослепительные вспышки света освещали весь лес сразу после очередного раската. Я вспомнила, как страшно было ехать в дождь на велосипеде по лесу. Сейчас тот страх еще не казался мне совсем глупым. Однако я уже понимала, что ко всему можно привыкнуть и нужно лишь время. Я знала это и раньше, но сейчас таких вещей вокруг меня иногда становилось слишком много, и легко было забыть, как быстро человек умеет адаптироваться к ситуации. Неожиданно мои глаза различили на том конце дороги свет, не похожий на отсветы молнии. Похоже, по раскисающей с каждой минутой тропе ехал пикап. Я судорожно вздохнула и вгляделась вдаль, но уже через пару секунд поняла, что эта машина Грила. «Надеюсь, у него хорошие новости».